Многие могли бы сказать, что я была не от мира сего. Но сама-то я чувствовала себя настолько взрослой, что решила покинуть Окия и попробовать жить собственной жизнью. Я сообщила о своем решении матери. Она отнеслась к моим словам скептически, но не пыталась остановить. «Это интересная идея, Минека», — сказала она. «Ты можешь попробовать. Правда, я не уверена, что ты сможешь жить самостоятельно». В феврале 1971 года, когда мне исполнился 21 год, я сняла большую квартиру на Киташирава-авеню. Квартира стоила $1100 в месяц, что было по тем временам непомерно большой суммой. Я наняла специалистов, чтобы они перевезли мои вещи и обставили квартиру. Как только я переехала, ко мне зашла одна из подруг. «Минека, это невероятно!» — восхитилась она. «Поздравляю!» «Спасибо, Мария», — ответила я. «Могу я предложить тебе чашечку чаю?» «Было бы чудесно, спасибо!» Я почувствовала себя такой взрослой и пошла на кухню, чтобы приготовить чай. Налив воду в чайник, я поставила его на плиту, но ничего не случилось. Огонь не загорался. Я не знала, что нужно делать. И поняла, что, в общем-то, никогда раньше не пользовалась плитой. «Что случилось? Почему так долго?» Мари просунула голову в кухню. «Ой, извини», — сказала я. «Газ не идет, и конфорка не горит». «Это потому, что ты должна зажечь газ», — сказала она и, чиркнув спичкой, повернула выключатель конфорки. Я была поражена. Это было похоже на магию. Моя подруга любит рассказывать эту историю до сих пор. И ее рассказ все еще вызывает здоровый смех. Однажды я собралась убрать квартиру и вытащила из шкафа пылесос. Я толкнула его, но он отказывался работать. Подумав, что он сломался, я решила позвонить в Окия. Один из наших слуг-мужчин буквально примчался ко мне, чтобы проверить, все ли с ним в порядке. Он очень быстро оценил ситуацию. «Минитян», — спокойно сказал слуга, — «искусство обращения с электрическими приборами заключается в том, что тебе надо взять вилку и воткнуть ее в розетку. Иначе ничего не будет работать». «Ты имеешь в виду, что пылесос не сломан?» Я была расстроена и не спрашивала его, а скорее уточняла. Следующим моим подвигом была попытка приготовить еду. Во-первых, рис. Я уже заходила в магазин и сделала заказ, так что просто прошла к буфету, вытащила оттуда новый блестящий контейнер для риса и заглянула внутрь. Там было пусто. Я позвонила домой. «Мой заказ не пришел. Мы забыли оплатить счет?» — поинтересовалась я. Мама позвонила в магазин, и его владелец, постоянный поставщик Окия на протяжении многих лет, сразу же явился ко мне. Я начала жаловаться, как только его увидела. «Дедушка, как же так? Не нужно так издеваться надо мной. Мне очень нужен рис», — говорила я. «Так вот же он», — показал владелец магазина. «Стоит прямо у входа, вон в том мешке. На мешке написано «рис». «Но почему он не в контейнере?» — продолжала причитать я. «Я сняла крышку, а там ничего не было». «Минитян, моя работа заключается в том, чтобы доставить рис к вашим дверям. В контейнер вы должны положить его сами», — объяснил мне он. Прежде чем переехать, я отправилась в большой универмаг и за счет Окия купила все, что мне было нужно. Мебель, постельное белье и кухонную утварь. Я даже не смотрела на цены. Мама пришла в ужас, когда получила счета, но все же оплатила их. В те времена, до появления кредитных карт, небольшие покупки мы оплачивали наличными. По безналичному расчету я не могла купить, например, бакалейные товары. Однако купить их было совершенно необходимо. Соответственно, мама выдала мне деньги на всякий случай. «Тебе понадобятся деньги на еду», — сказала она и вручила мне $5000. Я положила деньги в кошелек и пошла прогуляться по ближайшим магазинам. Нашла мясной магазин и бакалею, и рыбный. Не имея представления о том, что и сколько стоит, я была уверена, что у меня достаточно денег, чтобы купить все, что я захочу. Первый магазин, в который я зашла, оказался овощным. Я купила картошку, морковку и дайкон, редьку. Вытащила банкноту в 10 тысяч йен, приблизительно $100, и протянула ее продавцу. Мое сердце заколотилось. Это был первый раз в моей жизни, когда я давала кому-то настоящие деньги и совершала покупку. Отдав деньги, я подхватила свои пакеты и гордо покинула магазин. И вдруг услышала, как меня догоняет продавец, что-то крича на бегу. Я была уверена, что совершила что-то ужасное, какую-нибудь грубую ошибку, и начала шумно извиняться. «Извините меня», — голосила я, — «я еще к этому не привыкла, я не хотела сделать ошибку, пожалуйста, простите меня». Наверное, продавец подумал, что я ненормальная. «Я не знаю, о чем вы говорите, мисс, но вы забыли вашу сдачу», — сказал он. «Сдачу? Какую сдачу?» «Вашу сдачу, мисс. Извините, но возьмите ее побыстрее, я очень занят. У меня нет времени на эти игры». Вот так я узнала про существование сдачи. Теперь я действительно умела делать покупки. Я вернулась домой, совершенно довольная собой, и решила приготовить еду. Первым делом я сварила огромную кастрюлю никудзяга, тушеной картошки с мясом. Я приготовила ее столько, что хватило бы на 10 человек. Это заняло массу времени, с полудня до 4 часов. Когда мне показалось, что все готово, я завернула кастрюлю в материю, вызвала такси и осторожно повезла в Икею. «Я вам что-то приготовила», — гордо заявила я, едва переступив порог. «Идите все сюда, ешьте и наслаждайтесь». Родные покорно расселись вокруг стола и попробовали мою стряпню. Все сидели с полными ртами и обменивались странными взглядами. Никто ничего не говорил, и никто не жевал. «Это не так уж плохо для первого раза», — наконец заговорила Куника. Мама и тетушка Тадзи смотрели на свои тарелки. Они все еще ничего не сказали, но я настаивала. «Принимайте и будьте благодарны за все, что вам дают. Разве не так нас учит Будда?» — заявила я. «Да, это так», — ответила мама. «Но все имеет свои границы». «Что ты имеешь в виду?» — заинтересовалась я. «Минек, а ты сама не хотела бы попробовать то, что приготовила, прежде чем угощать нас? Это не обязательно. Я знаю, что это вкусно, потому что оно вкусно пахло». «Да уж, много я знала о приготовлении пищи». «Вот», — сказала мама, — «попробуй кусочек». Это была самая странная вещь, которую мне доводилось пробовать. Я удивлялась себе, что смогла приготовить что-то, что было столь ужасно на вкус. Мне хотелось выплюнуть все обратно, но я остановилась. Если остальные смогли проглотить несколько кусочков, значит, должна и я. Я помнила изречение моего отца: «Самурай не показывает слабости, когда голоден». В тот момент я поменяла слова на «Самурай не показывает слабости, когда ест». И с трудом проглотила все, что было во рту. Встав на ноги, я заявила, что мне надо еще поучиться, и двинулась к выходу. «Что нам делать с этой едой?» — окликнула меня Куника. «Выбросьте ее», — ответила я и поторопилась уйти. Что-то не ладилось у меня с самостоятельной жизнью. Каждый день я приходила в Икею одеваться на работу. Мама продолжала спрашивать, когда же она увидит моего кавалера. «Я еще не проводила с Тошу много времени, кроме встреч в Очае, но наш 3-летний контакт заканчивался в мае. Решив, что мне все-таки нужно знать ее мнение, я организовала встречу, чтобы их познакомить. Я напоминала ей сотни раз, что она обещала мне быть одетой до крайности просто. Но когда мама Масака вышла из дому, то она была одета так, будто идет на свадьбу. На ней красовалось традиционное черное кимоно. «Мама!» — воскликнула я. «Зачем этот костюм? Ты же обещала! Пожалуйста, вернись в комнату и переоденься во что-нибудь более простое». «Ну почему?» – удивилась она. «Разве ты не хочешь, чтобы я хорошо выглядела, когда увижу твоего друга? Просто переоденься, пожалуйста». «Во что?» «Во что-нибудь старое». «Я не понимаю тебя, Минека. Она покачала головой. Большинство девушек хотят, чтобы их матери выглядели красиво. Хорошо, но я не хочу. Особенно, если ты выглядишь лучше меня. Мы ругались все время, пока не вышли из дому. Мы встретились с Тошо в отчае. Встреча прошла не слишком удачно. Я полностью потеряла самообладание. Думать о Тошо как о клиенте было одно. Воспринимать его в качестве кавалера совсем другое. Я очень смущалась, почти не могла говорить. Я покраснела от макушки до пят. В горле было пусто, как на чистом листе бумаги. Это было ужасно. У меня дрожали руки, когда я наливала саке. Все мои профессиональные навыки бесследно исчезли. Когда мы вернулись домой, мама жестко отчитала меня. «Мини-тян, я никогда не видела тебя такой. Ну и дела». Наша холодная принцесса пылала до корней волос. Она так дрожала, что с трудом разливала саке. И ничего не говорила. «Прекрасно. Думаю, мы наконец узнали твою главную слабость». Я всегда чувствовала, что было ошибкой знакомить маму с Тошей.